Глава 14. «Ну и что же далее?» — вопросили Ивана Северьяновича. «Далее действительно все так воспоследовало, как он обещался». «Кто обещался?» «А магнетизер, который это на меня навел. Он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел. И я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал». «Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?» «А я и сам не знаю, как-то очень просто. Как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег. Но только слышу, князь стучит и зовет. А я хочу с коника встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь, и здесь тоже краю нет. Заблудил на конике, да и полно. Князь кричит: «Иван Северьянович!» А я откликаюсь: «Сейчас!» А сам лазю во все стороны, и все не найду края. И, наконец, думаю: «Ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну». И размахнулся, да как сигану как можно дальше. И чувствую, что меня будто что по морде ударило. И вокруг меня что-то звенит и сыпется. И сзади тоже звенит и опять сыпется. И голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей». А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу. И полагаю, что я все еще на конике до края не достиг. А на место того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все. «Как же вы это так заблудились?» «Очень просто. Думал, что я по всегдашнему своему обыкновению на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег, да и все ползал, края искал, а потом стал прыгать. И допрыгал до горки. Блуждал, потому этот магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил. Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: как бы хуже не было, если питье бросить. И пошел его искать. Хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое. Но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес. И тут же напротив цыганов у шинкарки так напился, что и помер. А вы так и остались замагнетизированы? Так и остался-с. И долго же на вас этот магнетизм действовал? Отчего же долго ли? Он, может быть, и по сейчас действует? А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то? Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей? Нет, объяснение было, только неважное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванш у меня стал просить. Я говорю: «Ну уж это оставьте, у меня ничего денег нет». Он думает: «Шутка», а я говорю: «Нет, исправьте, у меня без вас большой выход был». Он спрашивает: куда же, мол, ты мог 5000 на одном выходе деть? Я говорю, я их сразу цыганке бросил. Он не верит. Я говорю, ну, не верьте, а я вам правду говорю. Он было озлился и говорит, запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять. А потом это вдруг отменив и говорит, не надо ничего. Я и сам такой же, как ты, беспутный. И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете. И слышу, говорят, что у меня белая горячка была, и хотел, будто бы я вешаться, только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю, ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить. Он отвечает, пошел к черту. Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь. Что, говорит, это значит? Да трепите же, прошу, меня, по крайней мере, как следует. А он отвечает, а почему ты знаешь, что я на тебя сержусь? А может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю? Помилуйте, говорю. Как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня подлеца за это повесить мало. А он отвечает, а что, братец, делать, когда ты артист? Как, говорю, это так? «Так, — отвечает, — так, любезнейший Иван Северьянович, вы мой полупочтеннейший артист. И понять, — говорю, — не могу. Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист. Ну вот это, думаю, понятно. Видно, не я один до белой горячки подвязался». А он встал, ударил об пол трубку и говорит, что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел. Я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было. Я во все глаза на него вылупился. Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердствуйте. Что вы это говорите? Мне это даже слушать страшно. Но ты, отвечает, очень не пугайся. Бог милостив, я вось как-нибудь выкручусь. А только я за эту грушу в табор 500 000 отдал. Я так и ахнул. Как, говорю, 500 000 за цыганку? Да стоит ли она этого аспидка? Ну вот это, отвечает, вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили. Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься. А она одна в одну минуту от нее может исцелить. А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю, этакая, мол, сумма, целые 50 000. Да, да, говорит, и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяла, а то бы я и больше дал. Все, что хочешь, дал бы. А вам бы, говорю, плюнуть и больше ничего. Не мог, говорит братец, не мог плюнуть. Отчего же? Она меня красотою и талантом уязвила. и мне исцеление надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи, ведь правда она хороша? А? Правда ли? Есть от чего от нее с ума сойти?» Я губы закусил и только уже молча головой трясу. «Правда, мол, правда. Мне, — говорит князь, — знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем? Что же, — говорю, — тут непонятного? Краса природы совершенства. Как же ты это понимаешь? А так отвечаю и понимаю, что краса природы совершенства. И за это восхищенному человеку погибнуть — даже радость. Молодец, — отвечает мой князь, — молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премного малозначащий Иван Северьянович. Именно-с, именно гибнуть-то и радостно. И вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул. И в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть. Тут я еще ниже спустил голос и шепчу: «Как, — говорю, — будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?» А он отвечает: «А то как же иначе? Разумеется, здесь. Может ли, — говорю, — это быть? А вот ты, — говорит, — постой, я ее сейчас приведу. Ты артист, от тебя я ее не скрою». И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю: «Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть. Наскучит?» Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что, как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится. И в уме мешаюсь. Думаю, неужели я ее сейчас увижу? Они вдруг и входят. Князь впереди идет, и в одной руке гитару широкую алой лентой несет, а другую, грушеньку за обе ручки сжавшей, тащит. А она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти ресничищи черные по щекам, как будто птичьи крылья шевелятся. Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван. Одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому софьянному башмачку и мне кивает, дескать: «Садись и ты». Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тащо делается. Я сидел, инда колени разломила, а гляну на нее, она все в том же положении. А на князя посмотрю, вижу, что он от темноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит.